миловидная Виана одевалась всегда в самые скромные из подаренных ей госпожою Делакур платьев. Ее роскошные темные волосы падали по плечам и спине, но она не могла скрыть своих глаз. Она не могла изменить привлекательной прелести своего лица. Король однажды заметил, что Виана надела на себя подаренное им жемчужное ожерелье. Она это делала вследствие неотступных просьб гостеприимной госпожи Делакур. Франциско не мог оторвать взора от ее прекрасного благородного лица, от ее восхитительных глаз. Когда она подымала свои темные длинные ресницы, ему казалось, что небо разверзается перед ним. Виана, однако же, все еще опасалась, что ее найдут преследователи и вырвут из этого нового убежища. Энрика не могла нигде бы лучше скрыться, чем в доме госпожи Делакур, так как она никогда не думала принимать участие в чувственных удовольствиях сирен. В одну из последовавших ночей госпожа Делакур собиралась дать в своих залах бал-маскарад, на котором обещал быть король, под тем только условием, чтобы встретиться с Вианою. Вследствие этого госпожа Делакур употребила все свое влияние, пустила в ход все просьбы и угрозы, чтобы уговорить Энрику явиться на маскараде. Одноглазая старуха тоже утверждала, что необходимо оказать эту незначительную услугу их бескорыстной приятельнице, и потому Энрика согласилась на их просьбу. Она выбрала из числа разложенных перед нею госпожою Делакур богатых нарядов, подходящий ее грустному настроению костюм монахини. Госпожа Делакур поспешила сообщить королю о выборе, сделанном прекрасной Вианой. Мы видели, что в эту ночь, кроме роскошных экипажей знатных донов, шли по тенистой дороге к дому госпожи Делакур патер Фульдженчо и прекрасная графиня Генуэзская. Патер облег себя в костюм монаха, а графиня была одета в черное домино, которое вместе с остроконечной шляпой давало ей вид испанского дона. Фульдженчо достал через Матео у герцога Рианцареса билеты, так что им ничего не препятствовало войти в виллу. Глаза Аи страстно блестели под маской. «Я должна знать, кто похитил его у меня», — прошептала она, подходя к дверям. Черный рыцарь в развивающемся белом плаще и могучий турок вошли вместе с ними в парк госпожи Делакур. Патер и графиня Генуэзская сбросили с себя плащи и поднялись по ярко освещенной лестнице. Когда распахнулись перед ними огромные двери, Айя должна была сознаться, что владелица этого отеля заманчиво и прекрасно принимала своих гостей. Первый зал представлял собою ледяной ландшафт. Высокие, удивительно естественно сделанные скользкие скалы из матового стекла с расщелинами, ледниками и обрывами были освещены розоватым светом наподобие заходящего солнца. Здесь двигалось столько нарядных масок в бриллиантах и драгоценных камнях, сколько не встречалось в самом дворце во время шумных праздников карнавала. Вот гречанка идет, обнявшись с разодетым китайцем. Тут рыцарь с султаном времен крестовых походов. Там больше дюжины паяцев кривлялись и гнались друг за другом сквозь толпу. Две прелестные охотницы подхватили Мефистофеля, и несколько богинь спорили между собою за обладание стройным пажом, изображавшим Париса. Вокруг них теснились темные и пестрые рыцари и решали этот милый спор. Ая в черном домино, в черной без всякого украшения шляпе, вместе с монахом направились во второй зал.